Глава 99. «Что слышно от Оливетти?» — спросил камерарий у Рошера, когда они вышли из Сикстинской капеллы, чтобы направиться в кабинет папы. Клирик выглядел смертельно уставшим. «Ничего, сеньор, я опасаюсь самого худшего». Когда они достигли цели, камерарий тяжело вздохнул. «Капитан, я больше ничего сделать не могу. Боюсь, что за этот вечер я и так сделал чересчур много. Сейчас я стану молиться и не хочу, чтобы меня беспокоили. Мы передаем дело в руки Господа». «Хорошо, сеньор». «Время на исходе, капитан. Найдите ловушку». «Поиски продолжаются», — не слишком уверенно произнес офицер, «но оружие спрятано очень хорошо». Камерарий недовольно поморщился. Казалось, у него не осталось сил выслушивать объяснение. «Понимаю, ровно в 11:15, если угроза к тому времени не будет устранена, я прошу вас приступить к эвакуации кардиналов. Я вручаю их судьбу в ваши руки и прошу лишь об одном. Сделайте так, чтобы они с достоинством покинули это место. Пусть они выйдут на площадь Святого Петра и окажутся среди людей. Я не хочу, чтобы последние мгновения существования церкви были омрачены видом ее верховных служителей, улепетывающих через черный ход». «Будет исполнено, сеньор. А как же вы? Должен ли я зайти и за вами в 11:15? «В этом нет необходимости. Но, сеньор...» «Я покину Ватикан, только повинуясь приказу своей души». «Неужели он решил отправиться на дно вместе с кораблем?» — подумал Рошер. Камерарий открыл дверь папского кабинета, но прежде чем переступить порог, оглянулся и сказал: «Да, еще вот что. Слушаю, сеньор». «В кабинете сегодня почему-то очень холодно, я весь дрожу. Электрическое отопление отключено. Позвольте мне растопить для вас камин». «Спасибо», — устало улыбнулся камерарий. «Огромное вам спасибо». Рошер вышел из папского кабинета, оставив камерария молящимся в свете камина перед небольшим изваянием Святой Девы Марии. Это была странная, внушающая суеверный страх картина. Черная коленопреклоненная тень в мерцающем красноватом свете. Едва выйдя в коридор, Рошер увидел бегущего к нему швейцарского гвардейца. Даже в свете свечей Рошер узнал лейтенанта Шартрана, молодого, зеленого и очень ретивого. «Капитан», — сказал Шартран, протягивая начальнику сотовый телефон, «мне кажется, что обращение камерария подействовало. Звонит человек, который считает, что, возможно, способен нам помочь. Неизвестный звонит по одной из частных линий Ватикана. Не знаю, как он сумел раздобыть номер». «Что дальше?» — спросил Рошер. «Человек сказал, что будет говорить со старшим по званию офицером». «От Оливетти что-нибудь слышно?» «Никак нет, сэр». «Говорит капитан Рошер, и я старший по званию», — произнес в трубку офицер. «Рошер», — раздался голос на другом конце линии, — «вначале я скажу, кто я, а затем разъясню, что вам следует делать». Когда звонивший, закончив разговор, отключился, Рошер от изумления долго не мог прийти в себя. Теперь он знал, кто отдает ему приказы. А тем временем в Церни Сильвия Боделок отчаянно пыталась как-то упорядочить огромное количество просьб о предоставлении лицензий, поступающих по голосовой почте Коллера. Но когда зазвонил личный телефон директора, Сильвия подпрыгнула на стуле. Этого номера не знал никто. «Да», — сказала она, подняв трубку. «Мисс Боделок, — говорит директор Коллер, — немедленно свяжитесь с пилотом. Мой самолет должен быть готов через 5 минут».